Глава 15. Только не бросайте в терновый куст. Талант, подаренный бесом Гнеми Итсом, все же был не совсем подлым. Из мимикрии меня выкинуло на 5% жизни. Видимо, гибель хозяина, принявшего облик бездумного тернового куста, не входила в планы демонического навыка. Впрочем, возможно, сыграло роль другое. То, что позволило принять облик терновника, насытилось моими жизненными силами и окрепло. Улучшен навык мимикрии. +1. Текущий уровень. 2. Вам доступна новая форма мимикрии – перекати поля. В форме перекати поля вы можете передвигаться со скоростью 25% от скорости перемещения в обычной форме. Улучшен навык мимикрии. +1. Текущий уровень. 3. Вам доступна новая форма мимикрии – золотой рудник. Золотой рудник привлекает внимание алчных разумных, заставляя их забыть обо всем другом. Стоимость использования мимикрии возрастает на 100%. Улучшен навык мимикрии +1. Текущий уровень 4. Вам доступна новая форма мимикрии – обычный сундук. Обычный сундук привлекает внимание любопытных и алчных разумных. Если они откроют его, им станут доступны предварительно отобранные вами предметы из вашего инвентаря. Улучшен навык мимикрии +1. Текущий уровень 5. Вам доступна новая форма мимикрии – хищный сундук. В форме хищного сундука вам доступна способность проглотить того, кто полезет в ваше нутро. Если уровень поглощаемого объекта выше вашего, с высокой вероятностью попытка не увенчается успехом. Ого! Не сдержал я удивления. То, что казалось вариацией имитации, на деле развивалось во что-то совсем другое. Хищный сундук-мимик? А демоны знают толк в извращениях. Будь у них души, я бы сказал, что они темные. Опробовать новые возможности я не спешил, не позволял скошенный объем жизни. Ожидая, пока восстановится здоровье, я занялся осмотром окрестностей. Вернее, собирался это сделать, потому что едва дочитал уведомления, как заметил копошение в корнях вековечной ели. Оглядевшись, понял, что не успею незамеченным добежать до ближайшей сосны. Да и вдруг это не патруль, а моб или простой работяга. Перехватив мифическую кирку поудобнее, я зашагал к еле, готовясь принять бой. «Да вы меня задрали, чертовы сучки!» Ругнулся в темноте знакомый бас, после чего рассказал о том, что сделает с ними, когда станет магом огня. «Или можно все же найти и надеть обувь, По!» Сказал я, улыбаясь, и зашагал быстрее, почти перейдя на бег. «Каким же образом ты собираешься стать магом огня в этой негражданской песочнице? Да и зачем клану второй маг?» Парень, забыв ругань, радостно вскинулся. «Скиф? Черт тебя дери! Живой! Только какой-то полудохлый!» «Почти дохлый. Кто это тебя так?» «Да никто, а что? Демонический навык. Сейчас расскажу». «Давай туда». Приятель двинулся мне навстречу, указывая на соседнюю ель, опустившую ветки. «Там нас сверху не заметят. Патрули еще летают, но уже пореже. Остальные, похоже, спать пошли». Мысль была здравая, и я согласился. Когда мы поудобнее устроились в укрытии, По почесал разодранную ветвями щеку и спросил. «Все-таки тебе удалось заныкаться? Чертовы дети поймали меня дважды. Первый раз отпустили без вопросов, а вот во второй...» Его лицо побагровело так, что это стало заметно даже в темноте. Парень в ярости сжал кулак, а голос его звенел от ненависти. Мысль «ничего страшного, я и сам такое испытал» сейчас была не совсем справедлива. Уже зная, как Большой Пост страдает от одних лишь сучков, ходя босиком по лесу, я представил, как сложно ему пришлось. Может быть, у него и болевой порог очень низкий. Наверное, именно потому По и отказался от роли танка в песочнице, хотя ему с его телосложением, уверен, управляющий скин предлагал класс воина. «Поймала меня там одна тварь, магичка Рут», — продолжал Большой По. «Не поверишь, сдирала кожу живьем, все выпытывала, что ты задумал, да где тебя искать?» «Верю, я ее знаю», — сказал я. «Меня она пытала часа два, пока не устала. И правда тварь, хуже только девятка». «Кто?» «Да девчонка одна». Я махнул рукой, прогоняя яркие воспоминания. «Или женщина, если судить по возрасту». «Скорее древняя старуха», — мысленно поправил я сам себя. «Что за женщина? Училка?» «Не, она из Диса. Провел с ней несколько месяцев, скажем так, отношений». «Вау, Шепард, ну ты даешь!» — восхитился Большой По. «Твоя бывшая милфочка? Любила в постели игры пожестче и по...» Он задумался, пытаясь подобрать слово, покрутил пальцем сарделькой в воздухе. «Ну ты понял». «Можно сказать и так. Бывшая, расскажу, как выберемся отсюда». «Жду с нетерпением», — кивнул он. «Сам-то как сбежал?» «Я и не сбегал», — пожал плечами он. «Отпустили». Я инстинктивно сделал шаг назад. Большой По понял, чего я испугался, и поднял руки, выставив ладони. «Оу-оу, спокойно, хвоста нет. Я ночное зрение прилично прокачал. Заметил бы, никаких меток на меня не вешали. Сам посмотри, я чист. Было бы иначе, нас бы уже прямо сейчас скрутили». «Уверен?» «Ну, не на 100%, но...» Он пожал плечами. «Если поймают, убедимся, что я был неправ, и тебе стоит уходить в соло-прокачку. Лучше расскажи, о чем ты договорился с демоном». «С бесом», — на автомате поправил я. «Демоны другие». «Ага, с бесом. Что он дал за помощь?» Усмехнувшись, я решил, что лучше уж сразу продемонстрировать, для наглядности, так сказать. Не заморачиваясь с новыми возможностями мимикрии, просто применил способность. Одним глазом поглядывая на По, я осмотрелся, выбрал цель и через мгновение боли, сжавшись и вытянувшись, превратился в кротовину. Ну а почему нет? Куполообразный земляной бугорок, подмеченный мною неподалеку, выглядел эффектно. Во всяком случае, на По впечатление явно произвел. К сожалению, на меня тоже. Хочешь стать кучкой – почувствуй себя кучкой. Разум в то же мгновение принялся мне нашептывать, что если есть я, должен быть и крот-создатель, и моя миссия – служить ему вовеки. А пока я разбирался с тем, кучка я или право имею, Большой По обошел вокруг меня кротовины, коснулся плеча, потер между пальцами рубаху. «Блин, как настоящая земля!» Он даже собрался меня пнуть, но я отменил действие навыка, пока окончательно не ушел в служение кроту-создателю. От неожиданности Полидевка отшатнулся, да так резко, что оступился и упал на задницу. «Как это выглядело со стороны?» — спросил я и уточнил. «Процесс превращения. Как будто монтаж фильма прошлого века. Вот была горка земли, и бац, ее нет. Зато появился ты. Прикольный навык. Превращаться можешь, как я понимаю, только в неодушевленные объекты». «Типа того», — ухмыльнулся я, вспомнив о хищном сундуке. Как и после прошлого воскрешения, Большой По был в одних трусах, весь исцарапанный, в кровоподтеках. Мне все больше казалось, что этот вид наиболее ему привычен. В калийском дне народ и то побогаче выглядит. Я вытащил из инвентаря холщовую рубаху, ржавую кирасу, ботинки и остальную его экипировку. Протянул приятелю оброненный двуручный меч. Пока Полидевка одевался, я вслух размышлял. «Смотри, бесконечно скрываться на поверхности нереально. Рано или поздно они нас найдут и догадаются использовать факелы истинного пламени. Тогда планам конец. К тому же...» Я задумался, прикидывая, как не нагрузить его своими проблемами, но все же решил быть откровенным. «У детей рычаги давления на меня в реале. Они угрожают моей семье и друзьям. Как только им станет ясно, что мы с тобой вроде как друзья, за тебя возьмутся всерьез. Хочу, чтобы ты это знал и понимал, чем рискуешь, прежде чем решишься и дальше двигаться со мной». Большой пост плюнул, ухмыльнулся. «Просто пообещай, что когда выберемся, ты включишь свои рычаги. В Дисе, и мы возьмем гребаных детей за яйца, особенно эту тварь, Рут». «У нее они вряд ли есть, но обещаю. Это сейчас моя главная цель, потому что...» Я рассказал ему о нападении на Калийское дно, о смерти Малика и исчезновении Тиссы, о гибели десятков неграждан и диких, о роли детей Кратоса во всем, что произошло. Большой По лишился дара речи. Он хватал воздух, как рыба на берегу. С трудом найдя слова, смог лишь прошептать. «Инфекта больше нет». Сглотнув ком в горле, я кивнул. «Его больше нет. Так что все серьезно, Уэсли. Повторяю, подумай хорошо, стоит ли тебе ввязываться в эту игру». Он медленно поднял голову, внимательно посмотрел в глаза таким взглядом, будто увидел во мне что-то новое, упрямо помотал головой. «Нет, Шепард, ты от меня так легко не отделаешься. Дай только выбраться, а потом мы этим уродом устроим». И погрозил кулаком в беззвездное небо стылого ущелья. К полуночи у нас был четкий план — пробраться в ущелье, проникнуть в шахты и уйти подальше вглубь скалы, где можно оставить персонажей. Правда, идти решили не через горловину, а со стороны долины. «Расщелина, куда упал вагончик, ближе всего», — сказал Большой По. «Я заглядывал туда, видел, что там есть ходы вглубь. И давай поторопимся, а то ночи тут безлунные, ни черта не видно». Царила затянувшаяся предзакатная серость. Нас мучила так называемая куриная слепота, когда очертания предметов плывут, преображаются и не рассмотреть деталей. Но все лучше, чем мгла ночи, когда есть риск свернуть себе шею и невозможно двигаться бесшумно. Я покосился на пыхтящего Полидевка, топающего как слон. С его одышкой нужно было что-то делать. Я решил, что первым делом, как это станет возможно, клан оплатит его лечение. «Стой!» — прошептал Большой По. «Смотри!» Я посмотрел туда, куда он показывал. Вот знакомый пролесок, а вдалеке вроде та самая слоистая скала, где прятался Полидевк. Подход к ней перечеркнут черным проломом. Рядом валялись доски, оброненные Большим По, после того, как я его вероломно убил. Он зашагал первым, перемещаясь от валуна к валуну, не забыв подобрать древесину. Я двинулся следом. При этом меня все не оставляло дурное предчувствие, что вот-вот случится... Не успел я додумать, как донесся женский возглас. «Смотрите!» Большой пост реагировал первым, ломанулся назад, но тут же вскрикнул и распластался на камнях прямо возле меня. Недолго думая, я упал на четвереньки, скрывшись за его огромной тушей, замер на долю секунды и остался лежать, холодным бездвижным валуном, копией того, что находился метрах в 20 от нас. Полидевк, по всей вероятности, подвернул ногу, потому что кряхтя поднялся и, уже не обращая на меня внимания, поковылял вперед, только не в лес, а к расщелине. Видимо, хотел, спрыгнув, покончить с собой, чтобы избежать пыток. Я слышал его тяжелое дыхание, но поделать ничего не мог. Что может камень, цель которого быть камнем? «Стоять!» — крикнули мужским голосом. Из теней в слоистых нагромождениях камней вышел зверобой, охотник 419 уровня. Перепрыгнув пролом, он направился к нам. «Так-так-так, это же толстяк, который был со скифом!» Боковым зрением я увидел, как По замер, окруженный, так и не успев добежать до спасительного обрыва. «Рут его отпустила?» Удивилась лучница-эльфийка 402-го по имени Диана, вышедшая следом. «Ну, конечно. Диана — древнеримская богиня охоты. Я все больше утверждался в мысли, что девочки из богатых семей не только предпочитают имена богинь, но и всегда выбирают красивых эльфиек-рейнджей. Очевидно, чтобы меньше было шансов получить нож в прекрасную грудь или схлопотать топором по голове. Берегут себя». Диана медленно и показушно стала обходить полидевка по дуге. Похоже, его собирались взять живьем. С отчаянием морской свинки мой приятель зарычал и приготовился отбиваться. Хотя это было бессмысленно. Нужно попытаться убежать. Внутри у меня все клокотало. Даже камень, желавший только одного, пролежать тут до скончания веков, не мог прорваться в мое сознание. Я был человеком, и меня одолевала жажда действий. Но только собрался поддаться порыву, вернуть человеческий облик и броситься другу на выручку, как услышал голос третьего, пока невидимого патрульного. «На связи группа зверобоя. Мы нашли толстяка с дурацким именем Поли что-то хрен. Его уже дважды находили, вы третий, группа зверобоя», — хохотнул голос из амулета связи. «Оба раза от него толку было меньше, чем от куска бекона. Жирно ничего не знает, но если хотите, погоняйте его по лесу, пусть побегает. Может, похудеет. Короче, не отвлекайтесь на него, продолжайте прочесывать лес. Скиф онлайн, деваться ему некуда, ищите». «Есть погонять жирного и прочесывать лес», — бойко отчеканил третий патрульный. Сразу после этого донесся топот множества ног, а вскоре я увидел, как мимо меня в лес ринулись два десятка неграждан, выстроившихся в цепь. Все были с факелами, но слава спящим — обычными. С негражданами я бы справился, но с тройкой детей — только в мечтах. Потому приходилось бездействовать, скрипя каменными зубами, и наблюдать, как вот-вот начнется допрос полидевка. Промелькнула идея обратиться хищным сундуком, но я сразу от нее отказался. И жизни мало, и высокоуровневых врагов трое, а я один. От большого По, как от боевой единицы, проку не будет. Зверобой остановился в паре шагов от него, боком ко мне, и проговорил. «Скажешь, где твой приятель, мучить будем не сильно». «Или вообще не будем», — нежно проговорила Диана, ласково коснувшись щеки полидевка. «Зачем мучить такого хорошего мальчика? Он сейчас сам все расскажет, ведь так?» И Большой По в очередной раз меня удивил. Лицо его приняло придурковатое выражение, тело как-то расслабилось, полностью дополняя образ Рохли. И По, колыхнув рыхлыми щеками, громко возмутился с отчетливыми, истерически трусливыми нотками в голосе. «Какой нахрен он мне приятель? Он меня завалил, сука! Даже не предупредил! Все это я уже рассказывал вашим!» «Та грязная девка из группы албанцев сказала, что так и было», — подтвердила Диана и добавила. «Нет тут никого. Если бы скиф был в скрытности, я бы заметила». «А в лес чего попёрся?» — спросил зверобой. «Чего задумал, парень?» По сжал солидные кулаки, видимо, и сам окончательно войдя в роль простофили-работяги. «Вы меня, конечно, извините, но у меня, мать вашу, рабочая норма. Полдня рубил дуб, тут, блин, явился вагонщик и убил меня. Мне жить на что? Короче, валите нахрен отсюда, не мешайте работать. Мне еще два дерева надо положить». Несколько секунд висело ошарашенное молчание. Потом зверобой хрюкнул, заржал и ударил полидевка по плечу. «А ты смешной парень, прямо клоун». «Жирный клоун», — раздался голос невидимого мне третьего. «Джейми, чего ты с ним возишься? Пусть вклинивается в цепь и прочесывает лес, с остальными онецо, раз ни хрена не знает». Зверобой замахнулся на него тесаком. Полидевк вскинул свой, чтобы отразить удар, но просчитался. Охотник пнул его по коленке. Хрустнуло. Заорав, Большой По завалился, схватившись за ногу. На нем повис дебаф хромой. «Кто тебя научил так нелепо изображать праведный гнев?» — покачал головой зверобой. «Переигрываешь». «Давай я его окутаю кислотным облаком», — предложил третий. «И подлечу, чтобы не сдох раньше времени. Сразу заговорит». «Да не знаю я ни черта!» — гневно вскрикнул Большой По. «Какого хрена? Я напишу жалобу в саппорт! На всех форумах напишу, что вы издеваетесь над своими рабочими!» «Пиши, пиши», — задумчиво проговорил зверобой. «Иркус, что ты там говорил насчет кислотного облака?» «Я сжал зубы, зажмурился. Нельзя вмешиваться. Нельзя. Но и тупо смотреть, как издеваются над другом, невыносимо». Издалека доносились командные выкрики Дианы. «Да ладно, ты чего?» — открестился третий патрульный, которого звали Иркус. «Это же хуже, чем гореть заживо. Я так попугать хотел». «То-то», — удовлетворенно ответил зверобой. «А то я уже подумал, что ты моральный урод вроде Рут. Нет, после этой садистки пытать парня нет смысла. Поступим проще. Отправим его полетать, чтобы не портить себе карму. Покраснеет, будут сложности с репутацией у Фемиды». Он выбил меч из рук Большого По и легко поднял приятеля за ворот одной рукой. «Давай помогу», — предложил Иркус. Они ухватили парня под мышки и поволокли к расщелине. Полидев упирался, взывал к их благоразумию и проклинал меня, вопя, что с детства боится высоты. «Лучше сожгите, отрубите голову, что угодно, только не бросайте в пропасть. Там темно, тесно. Гады, нельзя же так с живым человеком». «Это ты-то человек, а не Цо», — проворчал зверобой. Он перехватил Большого По за ноги, после чего они на пару с Иркусом сбросили его в расщелину. Вскрикнув, мой друг полетел вниз. До меня донесся приглушенный стук, хруст, потом сдавленный всхлип. Только сейчас я вдруг понял, что у меня уходит время. Я уже 3 минуты провел камнем, и жизни оставалось еще на 1-2. 5-я или 6-я минута убьет меня и воскресит на кладбище, которое, я был уверен, оцеплено детьми. Эх, мог же отойти подальше. Враги стояли слишком близко, и сейчас вернуть себе человеческий облик — все равно, что крикнуть «Вот я, Скиф, ловите меня!». Дети посмотрели в расщелину. К ним подошла Диана, вернувшаяся из леса, доложила. Разбила Аницо на группы по трое, выдала амулеты связи. Сказала шерстить лес, пока не найдут Скифа. Заглянула вниз, поинтересовалась. «Скинули его, чтобы репу с Фемидой не портить?» «Угу», — ответил Иркус. «Надо было добить божественную цепочку. Что за фигня с жирным? Он все еще падает, что ли?» «Не», — ответил зверобой. «Похоже, застрял». «Ни хрена не видно, но, видимо, так и есть», — констатировал Иркус. «Слишком толстый. Черт, ты не добьешь ведь. Диана, пусти в него стрелу, и дело с концом». «Чего сразу стрелу?» — возмутилась Диана. «Сам запали расщелину, и будет дело с концом. Не ты один цепочку Фемиды делаешь». «Может, камень-ножницы-бумага?» — предложил зверобой. Он огляделся, посмотрел на меня и просиял. «О, а давай сбросим на него камень. Вон, увесистый, таким точно можно добить». «Убийство всем тогда засчитают», — мрачно заметил Иркус. «Ответственность разделят на троих, не так сильно ударит по репе», — ответила Диана. «Хорошая идея, Джейми». Лидер группы направился ко мне. Я рефлекторно зажмурился, боясь, что на ощупь он определит во мне теплокровное существо, но нет. Более того, даже для зверобоя я оказался слишком тяжел, и он позвал на помощь Иркуса. Кряхтя, они подняли меня и поволокли к расщелине. В голове вертелось, разобьюсь или погибну раньше от пожирающей жизнь демонической способности. Маг Иркус запустил несколько шаров света в пропасть и крикнул в темноту. Видимо, радиус их действия не дотянулся до полидевка. «Эй, толстый, подай голос, чтобы знать, где ты. Быстрее погибнешь, быстрее воскреснешь. А то так и будешь там торчать до скончания веков». Большой По, по всей вероятности, не пришел в восторг от идеи торчать в темной расщелине вечность. Возможно, помимо агорафобии, он страдал и клаустрофобией, потому как сразу откликнулся. «Здесь я, здесь! Сюда кидайте! Сдохну и пойду в офлайн, мать вашу! Чертовы садисты, мажоры долбаные! Чтобы Нергал вас разодрал! Чтобы Фемида прокляла и обломала вам всю гребаную божественную цепочку! Чтобы из ваших вонючих задниц вечность торчал перец чили! Чтобы...» Дальше пошел поток таких грязных ругательств, что троица детей заслушалась, но поняв, что заткнуть фонтан красноречия полидевка можно только радикальным способом, засуетилась. Они подкатили меня валун к краю прямо над Большим По и вместе столкнули вниз. Я полетел в черноту, из горла рвался крик, но камни не кричат, а обратно в человека я превращаться не спешил. Хрязь! Камни ничего не чувствуют, зато вот Большой По готовился, что наша встреча пройдет со всей остротой ощущений. Но я, камень, лишь задел его, пролетев мимо. Приятель разразился новой серией ругательств, еще более вульгарных. «Не попали?» — донесся голос Дианы. «Да и не ргал с ним, валим. Зато репу не попортили», — с некоторым облегчением сказал Иркус. «И правда, не ргал с ним, с жирным, лучезарно его не оставит». «Идемте, ребята, отсюда. Шиндлер сказал прочесывать лес, а мы тут время теряем». В форме камня я пережил падение, не потеряв ни процента здоровья. Поняв, что если дети не видят Большого По, то меня точно не обнаружат, я отменил действие навыка, а заодно заметил, что в этот раз мне удалось сохранить ясность мысли. Вероятно, когда мозг усиленно работает, даже мимикрия не туманит разум. Проклятия Большого По оборвались, когда аудитория потеряла интерес и ушла. Он закопошился наверху, я нашел его взглядом и ухмыльнулся. «Привет, Фортуна!» Друг запутался в корнях, они смягчили падение и позволили ему выжить. Правда, жизни в нем оставалось чуть больше, чем у меня. Зелий здоровья у нас нет, но шкала заполнится сама по себе, просто нужно время. Вскарабкавшись по корням, я поинтересовался. «Ты прям запутался-запутался или просто тебе лень спускаться?» «Скиф?» Удивлению его не было предела, он нелепо всплеснул свободной рукой. «Ты откуда здесь?» «Эх ты, включи мозг и подумай, кто только что пролетел мимо тебя. Так ты чего тут застрял? Дно в паре метров, спрыгивай со своего батута». «Какое дно, Скиф? Как я, по-твоему, должен был его увидеть? Я пошевелиться боялся, думал, рухну. Говорил же, с детства высоты боюсь». «Ясно, понятно. Я-то думал, что исполняешь, у тебя ведь прокачано ночное зрение. Ну, тогда оставайся, хорошо тебе повисеть, а я полез вниз». Парень зашевелился и брякнулся на землю вслед за мной. Ощутив твердь под ногами, прошептал. «Сколько я из-за тебя выгребать буду, а, Шепард? Что в сковородке, что здесь, от тебя одни неприятности». Фыркнув, он запрокинул голову. «Наверх никак не выбраться, там корней нет. Придется идти вдоль расщелины. Интересно, куда она ведет?» «Скоро узнаем», — проговорил я и двинулся вперед, раздвигая корни. Дно расщелины то расширялось так, что мы проходили вдвоем, то сужалось настолько, что полидевка едва протискивался. Пока плелись, далеко вверху, где виднелась темно-серая полоска прояснившегося неба, высыпали звезды. Наконец, корни закончились. Справа и слева возвышались относительно гладкие стены. И я топал, скользя ладонью по холодным камням, пока рука не провалилась в тоннель. Правда, шел он вглубь и больше походил на звериную нору. «Лезем?» Большой По, встав рядом, вгляделся в дыру и замотал головой. «Я туда не полезу. Могу застрять. Прикинь, если так случится, а потом явится хозяин норы, какой-нибудь мерзкий скорпион-переросток». «Как хочешь». Усталость накопилась, спорить не было сил. Молча я залез в дыру и пополз, обдирая руки и колени. Чертыхаясь, следом, раздевшись до трусов, ввинтился полидевк. Он потребовал с меня клятву, что я его не оставлю, коли он застрянет. А если вытащить не удастся, убью. Его ругательства так меня достали, что я искренне заверил, что прикончу его с огромным удовольствием. Чем дальше мы ползли, тем под большим углом лаз уходил вверх. В паре мест я застревал, и тогда полидевк подталкивал меня, уперевшись головой. А потом уже мне приходилось тянуть его, как луковицу, пока он крепко хватался за мою ногу. Каждая минута в полной тьме и тесноте тянулась так долго, что наш путь, казалось, длился вечность. Большой По полз молча, только пыхтел и ойкал, обдирая кожу о выступы. Я двигался, стиснув зубы, и обреченно готовился к тому, что впереди тупик. Вот тогда уж мы точно встрянем без возможности отсюда выбраться. Однако то ли богиня удачи подсобила, то ли просто так сложилось, но никакого скорпиона или паука мы не встретили. Большой По не застрял, и спустя полтора часа мы достигли конца тоннеля, выбрались на поверхность и оказались среди деревьев. «Прямо к радужной долине выползли, надо же!» — удивился приятель. «Походу, фортуна и впрямь на твоей стороне, Шепард». «Скиф, окей?» — дал я выплеснуться накопившемуся раздражению. «Сколько можно обращаться ко мне по фамилии, Чоу?» «Понял, Скиф. Извини, привычка». В темноте мы вышли из леса. Липкий, слабо проницаемый туман залил долину, поглотив строение лавки ремесленника, о котором напоминала только треугольная верхушка крыши. Рядом, метрах в 20, окна второго этажа, казалось, плыли среди молочного марева. Этого здания полдня назад там еще не было. «Смотри», — указал на него полидевк. «Достроили таверну. Оставайся здесь, я схожу и проверю, нет ли там детей». Оценив свой объем жизни, на час мимикрии должно было хватить, я остановил его. «У меня другая идея. Достань-ка свой меч и воткни его в землю. Если получится, затащишь меня в таком виде». Он сделал, что я попросил. Я сомневался, удастся ли, но получилось. Я мимикрировал под массивный двуручный меч, а Большой По, похоже, не только поднял меня, но и закинул в инвентарь, потому что я оказался в великом ничто, где вдали плавали доски срубленного другом дуба, потом они куда-то делись. Не знаю, сколько это продолжалось, я мнил себя мечом, тяжелым и огромным, таким, каким рубят головы драконам и гидрам, тем, кто несет смерть ради справедливости или наживы, или по обычной прихоти владельца, охваченного жаждой убийства. Кровь, больше крови. Я пил и не мог насытиться. «Все, Скиф, мы в безопасности». Из далекого далека донесся голос Большого По. «Я сплавил вендору древесину и снял личную комнату в таверне. Правда, оказалось, что владельца не проведешь. Прикинь, система тебя опознала, так что платить пришлось за двоих. Становись человеком, ну, давай же!» Усилием воли я отменил действие навыка. Медленно-медленно сознание возвращалось. Друг что-то говорил, теребил за плечо, тыча пальцем в угол комнаты. «Смотри, что здесь? Как такое возможно?» Подняв голову, я нехотя посмотрел туда, куда он указывал. Там стоял тренировочный манекен. Легендарный тренировочный манекен. Подлинный мужень Джон, подаренный мне Эритой и оставленный в личной комнате замка пробужденных.